Себе возьми. Ты ее не бросай, гляди. Ванюша, унуку от меня отдай. Иван воин в мужичьем деле в помогу. Ты гляди. Мам, — тихо позвал Василий с больно и страшно заколотившимся сердцем. Но она, вытолкнув из себя замирающий, как бы остывающий, последний шепот, теперь все старалась не отпустить его глаза и все пыталась оторвать голову от подушки. Василий все время как бы в себе чувствовал это бесплодное усилие матери, и ему было тяжело и мучительно неловко. Он почувствовал у себя за спиной присутствие жены. Оглянуться он не успел. У матери слабо всхлипнуло где-то в груди, в горле, и тотчас голова ее скатилась в бок, лицом к стене. Василий подождал, почему-то не вставая с колен, но отодвигаясь все дальше и дальше от кровати. Он натолкнулся затылком на что-то теплое. Это были руки жены. «Что ты, Вась? Ждали ведь?» Приглушенно и как-то буднично сказала она и помогла ему встать. Василий качнулся. Слабость была во всем теле и в ушах назойливо звенела. 3 часа ночи-то. Самая глухота!» Опять почти шепотом сказала Валентина, слегка всхлипнула, подошла к постели и как-то очень просто выладнала голову покойной, избегая вглядываться в полуприкрытые, стекленевшие глаза. Она закрыла их легким движением пальцев, затем подвязала платком челюсть. Она еще свела на грудь высохшие, почти неслышные руки свекрови и связала носовым платком большие пальцы обеих рук, чтобы они не разъезжались. Василий смотрел на жену во все глаза, затем, вздрогнув, опять почувствовал, что в голове плывет, и хотел открыть форточку. «Не надо, подожди. Нельзя пока», — остановила его жена, и он не стал спрашивать, почему нельзя и откуда она знает, что нельзя. «Еще душа с телом не разошлись, она еще нас слышит». «Экую чепуху городит баба», — подумал Василий, но что-то в ее словах как бы осветило все по-иному. Комната, давно не проветриваемая, мать всегда боялась простуды, была знакома до мельчайшей подробности. Но теперь, после слов Валентины, что-то неуловимо изменилось вокруг, словно чей-то тихий вздох опять потряс всю душу Василия. И только теперь он понял, что матери уже нет и никогда больше не будет. И он уже не услышит ее плавной, слегка медлительной речи, и его больше не остановит ее взгляд, если случится впасть в полный раскрут. Что-то опять сверкнуло и простонало в душе, и он, сдерживая непрошенные слезы, торопливо вышел в другую комнату, затем на кухню, сел к столу, тяжело опустив голову на руки. Скоро подошла и Валентина, села напротив. Он видел ее уставшее лицо, не отдохнувшие после работы глаза. «Ну вот, теперь хоронить надо», — сказала Валентина. «Поди рублей 500 уйдет. А надо?» «Надо», — согласился Василий, совершенно отчетливо понимая, о чем сейчас думает жена и что хочет сказать дальше. «Какая разница, где лежать после смерти?» — услышал Василий далекие и какие-то бесцветные слова. Но он был так опустошен, что не смог даже возмутиться. «Ты, может, Вась, выпьешь? Да, может, поспишь, а то с утра делов привалит. Если есть, выпью». «Есть». Василий не заметил, откуда и как перед ним появилась непочатая пол-литровая бутылка, стакан и тарелка с солеными огурцами. «Еще стакан-то поставь», — сказал Василий, ловко скручивая с головки податливую фольгу и вспоминая то время, когда такие бутылки закупоривались самыми настоящими пробками, и мужики в вырубках ловко выбивали их ладонью в донышко. «Да я не буду, Вась», — стала отказываться Валентина, — «а то так на ходу и свалюсь». «Поставь», — потребовал Василий, хмурясь. И Валентина, быстро взглянув на него, добыла из настенного шкафчика еще один стакан и осторожно, без стука, поставила на стол. Василий налил себе почти вровень с краями, а есть четверть стакана. Молча глядя друг другу в глаза, они выпили, а Валентина, отщипывая от хлеба кусочек мякиша, задумчиво покачала головой. «Уросливый же ты, Вась!» — сказала она, даже с какой-то ласковостью в голосе. «Я-то все вижу. Все у тебя в глазах-то стоит. Ну что ты на меня-то ожесточился? Я, что ли, твой главный враг на земле? Эх, Вася, Вась! О семье же думаю. Да о сыне. Ну, повезешь в вырубке за 300 верст, считай, ну и выйдет рублей на 300 сверху. А где их взять? А у тебя сын через полгода домой явится в одной шинелишке. Ему и костюм надо, и куртку какую-нибудь, и туфли. В институт ведь хочет парень поступать. Вот тебе и думай, как хочешь. В кассе взаимопомощи завтра возьму. Может, рублей 200 и дадут. Дадут, отчего же, согласилась Валентина. Так их все одно потом отдавать. Обещался же. Василий, после водки всегда мягчавший, как-то даже несколько виновато взглянул на жену, словно ожидая от нее совсем иных слов, которые должны были убедить его окончательно. Валентина лишь покачала головой. Сейчас ей от усталости не хотелось спорить и что-то доказывать. «Дорога какая сейчас?» — неожиданно спросила она. «Пока ты до своих вырубок доберешься, всю душу в лохмотье расшибешь, а там и могилы некому будет вырыть. Вон, 4 бабки на весь поселок остались». «А никто тебя с бабками не просит», — все еще вяло отмахнулся Василий. «Сам довезу, сам вырою». «Тоже нашла чем пугать». Теперь он достаточно твердо смотрел на жену, и в серых глазах у него постепенно проступала какая-то льдистость. Валентина хотела было убрать бутылку со стола, но он не дал. Налил себе еще, выпил, уже не приглашая жену. Теперь с ним бесполезно было говорить. И она подумала, что сегодня ей, видать, даже немножко не удастся вздремнуть, и пожалела, что сына сейчас нет с ними. Василий сына всегда слушался, уважал за добрый и ровный норов, за то, что сын хорошо закончил школу. Тут же Валентина с горечью подумала о том, что сын мог бы сейчас, повези ему, быть в институте, и расстроилась. Василий, все еще надеясь повернуть ход событий в иную стезю, Валентина даже подлила мужу стакан. «Может, Ванюшке сообщить? Может, его отпустят хоть на пяток дней? Бабушка родная все-таки». «Если отец или мать, тогда отпускают», — сказал Василий. «А так нет, не вырвешь». «Лег бы ты, Вась». «Успею, належусь», — мотнул тяжелой головой в сторону покойной матери Василий. «Придет время, все належимся». «Да уж», — неопределенно согласилась Валентина. «Может, кто потом и вспомянет, и могилку-то наведает. А там будешь лежать, так никто и в самый великий праздник не вспомянет». «Как так?» — насторожился Василий, ожидая от жены нового подвоха и уже заранее готовый отвести любые слова и доводы. «А так? Отвезешь ты мать в вырубки, ну а дальше? Думаешь, так и наездишься за 300-то верст? Ну ты, может быть, раз в год и выберешься. А Иван? Ему когда? А уж твои да мои внуки и вовсе не говори. Вот и получается». От растерянности Василий выплеснул в себя остаток водки, жарко выдохнул воздух, похрустел огурцом и промолчал. Наутро, после короткого сна, весь помятый, неприятный сам себе, уже полностью согласный с женой и даже похваливая ее за умный совет, он отправился хлопотать о всякой разной всячине, которой вдруг оказывается чересчур много в любом просвещенном государстве, в том числе и в нашем. Если человек, не предупредив никого хотя бы за несколько дней, взял и отправился в невозвратные для себя дали, как это и положено ему от природы. Неожиданно оказалось, что необходимо немало поволноваться, побегать, чтобы получить различные справки. И когда, Василий даже не помнил, в каком из нудных и дотошных учреждений, лысенький, с невзрачным маленьким личиком человечек потребовал от него паспорт матери, Василий безнадежно развел руками, в то же время чувствуя, что у него начинают подергиваться брови. «Нет у нее паспорта. Никогда не было», — сказал он, стараясь говорить как можно спокойнее, и глаза невзрачного служащего недоверчиво начали леденеть. «Что это значит?» — спросил он. «Почему нет?» «Потому что она колхозница», — опять стараясь говорить спокойно, стал объяснять Василий. «Ну так и что же? Сейчас, по-моему, все с паспортами. Колхозники тоже», — возразил невзрачный служащий, подозрительно поглядывая на Василия. «А у нее нет паспорта». Теперь Василий почти не дышал, стараясь осадить поднимавшуюся изнутри мутную душную волну. «Сначала не давали, затем старая стала, не нужно было ей и не взяла. Вот приехала из деревни, заболела, и все, 66 лет. На тот свет и без паспорта принимают. Теперь понятно?» «На тот свет, пожалуй. А вот на кладбище трудновато». «Из какой местности?» «Из соседней, Котельский район. Поселок есть такой, Вырубки». «Вот теперь начинает проясняться», — сказал невзрачный служащий. «Теперь идите и принесите бумажку из дома управления, что ваша мамаша с вами проживала последнее время. А затем нужна справка от врача». Тут что-то случилось с Василием. Он еще видел, как невзрачный служащий со вкусом и со значением говорил, уставив кончик острого розового носика в его сторону. Но он уже ничего не слышал и не понимал. Жалкий крик, почти визг, ударил его сначала по глазам и только потом отчаянно прорвался в уши. И тут Василий сообразил, что держит невзрачного служащего, выдернув его из-за стола, как тряпичную, лишенную веса куклу, где-то перед собой. И тот болтает в воздухе короткими ногами и все старается достать носком поношенного ботинка до пола. Еще Василий увидел, что испуганная женщина за соседним столом, бросив красить губы, в панике косится в его сторону и отчаянно вертит диск телефона. Тогда Василий отпустил невзрачного служащего. Тот обессиленно привалился спиной к столу, слепо нащупывая его край вздрагивающими руками. Теперь глаза у него были трусливо заискивающими. «А ну, кончай!» — приказал Василий женщине. И та тотчас с треском швырнула трубку телефона и неестественно прямо застыла на своем стуле, с надеждой бросая взгляды в сторону двери. В широкие окна рвалось утреннее мартовское солнце. Стекла, почти с розовым шелестом, весело пламенели. И Василию стало совсем плохо. «Эх вы!» — сказал Василий с какой-то светлой тоской, стыдясь всего — и себя, и этих перепуганно глядящих на него людей. «Она с 10 годов работала. Ей 66 лет, и никто с нее паспорта не спрашивал. А похоронить ее по-людски, значит, нельзя. Что ж, похороним по-своему». «Эх вы!» Что-то в голосе и в глазах Василия ошеломило женщину. Она заморгала усиленно, отвела глаза. Сам невзрачный служащий тоже стал неловко косить в сторону, затем громко засопел. «Да вы, гражданин, не волнуйтесь», — неожиданно сказал он. «Ну что вы так из себя выходите? С непривычки туго, да ведь каждый день умирают, и всех хороним. Похороним и вашу мамашу». «Знаете», — внезапно обрадовался он, — «давайте ваш адрес. Я это сейчас по телефону. Давайте, давайте, вам только нужно будет по 2-3 адресам подскочить». «Ой, молодец вы какой, Павел Никодимович», — обрадовалась женщина за соседним столиком. «Вот видите», — обратилась она теперь непосредственно к Василию, — «с нами тоже по-человечески надо, а то каждый на горло да за горло, а мы тоже люди. Ну что же вы, называйте адрес-то?» «Не надо», — гордо и отреченно сказал Василий. «Ладно, обойдемся. Вы уж тут не обижайтесь. Бывает. Горячка. Гражданин, гражданин», — попытался остановить его невзрачный служащий, ставший теперь симпатичным человеком лет 40, с голубоватыми блестящими глазами. Но Василий от того, что в эту одну минуту произошло в нем и что наполнило ему душу, не мог больше выговорить ни слова. Лишь махнул от двери рукой и торопливо бросился в коридор, едва не сбив какую-то старушку в черной накидке. Старушка неодобрительно пожевала вслед ему сморщенными губами, а он уже был на улице и жадно глотал свежий с утренним морозцем воздух. Теперь он действовал определенно и почти безошибочно, и все, что он хотел, просил или требовал, тут же исполнялось. Он зашел на работу, свободно, словно так надо, прошел к директору, и тот тут же выделил ему на 2 дня крытую автомашину и 100 рублей из какого-то своего фонда. Василий стал было благодарить, но директор замахал на него гигантской авторучкой, которой подписывал бумаги. Таких авторучек чуть ли не в метр и поменьше было на столе директора 2 десятка. Это было его слабостью. «Хватит, хватит, Крайнов! Все помирать будем. Ты, кажется, со Степаном Дорофеевым дружен. Ну вот, пусть он отвезет», — распорядился директор в ответ на утвердительный кивок Василия. «А Петрицкому я сейчас брякну. Они там тебе с остальным помогут. Гроб там, венки. Эх-эх-эх, Василий Герасимович. Ну что ж, дело такое. Иди, иди, иди», — заторопился он, пресекая очередную неловкую попытку Василия хоть как-нибудь отблагодарить отзывчивого человека. Еще 150 рублей Василий получил в кассе взаимопомощи. 320, все, что у него было, снял со сберегательной книжки. И уже 2 часа крытая автомашина с закрепленным, чтобы не ерзал в кузове, гробом и с 2 ящиками водки для поминок, тоже плотно упакованными и закрепленными, выползла, разбрызгивая воду из многочисленных после полудня мартовских луж, а кое-где в затененных местах с хрустом продавливая звонкий весенний ледок. Попетляла, поколесила на запутанных развилках в предместье возле металлургического комбината и, вырвавшись на открытую дорогу, «Орел Киев» пошла наматывать на колеса скорые для нынешнего века версты. Василий сидел в кабине, по-прежнему после недавнего разговора с женой, с ожесточенным и звонким сердцем, и напряженно смотрел перед собою в голубеющие, с каждой минутой все шире разворачивающиеся дали. Снег во многих местах уже сошел, но были еще и ослепительно горевшие от солнца белые и неровные пространства полей, и воздух над ними, казалось, был еще чище и прозрачнее. Темная громада Дубравы, проползшая вскоре в полуверсте от дороги, уже была отяжелена весенним беспокойством и как бы грузно разбухла по бетонным канавкам обоч магистрали. Мутно и непрерывно бежала вода, разливаясь в низинах полей и лугов в сплошное и тоже нестерпимо ярко горевшее от солнца пространство. Когда это случалось близко, и, отражаясь от зеркала воды, солнечный блеск ударял по стеклам кабины, Василий жмурился. Он слегка опустил боковое стекло в кабине и закурил. Его ожесточенное сердце начинало отходить. Шофер, старый и верный друг Степан Дорофеев, до этого упорно молчавший, покосился слегка на резкий, как бы потемневший от выступившей за эти сутки щетины, профиль Василия. «Зря ты так с бабой-то», — сказал он. «Она-то в чем виновата? Баба она и есть баба, ей на каждом деле выгадать хочется. Все они такие». Потом просилась, в глазах слезы. Просилась. Надо было сразу думать. Просилась, а зачем? Кто она ей? Повел Василий головой, указывая назад на кузов. Чужой человек. А мне она мать родная. Не хочу, чтобы в этот срок кто чужой между нами втерся. Опять судорожно повел он головой назад. Один на один хочу с нею побыть. У Степана в глазах мелькнула растерянность, он невольно подобрался, стал пристально и безотрывно смотреть на льющуюся навстречу влажную широкую ленту бетона. Какое-то тревожное откровение коснулось его и смутило. — А бабы что? — опять заговорил Василий. — Баб их много. Им известно, что от нас надо. — А, ладно, я и сам знаю. Не со зла она, от дурости. Да что от этого? Раз так, не хочу, чтобы она рядом со мной была в этот срок. Не хочу и все. Ты лучше скажи мне. Вот сижу я и думаю, на кой ляд человек на свете живет, а? Живет,